Ярослав Гашек. Биография американца. «Милый, — сказала мисс Мэри Вилсону, — мы должны быть откровенны друг с другом, ведь завтра мы станем мужем и женой. У каждого из нас есть свои недостатки. Давай расскажем друг другу всю свою жизнь». «Мне начинать, не правда ли?» — спросил Вилсон. «Начни, — сказала мисс Мэри, — но не умалчивай ни о чем». «Ладно, — отозвался Вилсон. Он удобно растянулся в кресле и закурил сигару. «Итак, я родился на ферме в Канаде. Мой отец был добряк и силач, дорогая Мэри. Он один ходил на медведя. В общем, добрейшей души человек. Мы мирно благоденствовали втроем, но когда мне исполнилось 5 лет, отца посадили в тюрьму. Бедный папа зарабатывал как мог. По всему краю до самых озер не было богача, который бы еще и сегодня не вспоминал банду папаши Вильсона. Мы грабили состоятельных фермеров и жили, ни в чем не нуждаясь. Помню, когда мне исполнилось 4 года, отец в день моего рождения взял меня на дело. Лучшего подарка он не мог бы придумать. В тот раз мы ограбили купца на берегу озера. «Через год опять пойдешь со мной, малыш», — пообещал папаша. Но, увы, нашим мечтам не суждено было сбыться. Бедный папаша получил 10 лет. Но отец и на суде не терял присутствия духа. Услышав приговор, он сказал: «Мистеры, от имени моих детей благодарю вас. Я тратил примерно $2 в день. В году 365 дней. Следовательно, я потратил бы в год $730. А за 10 лет — 7300. Еще раз благодарю вас от имени моих детей за эти сэкономленные $7300. Гип-гип, ура!» Хозяйство стала вести мать. Вскоре она решила переехать в город. Однако продать ферму оказалось трудновато. Мамаша запрашивала большие деньги, гораздо дороже, чем стоила ферма. Тогда мы поступили проще, застраховали ферму и потихоньку распродали всю движимость. Мне было в ту пору 6 лет. Мамаша позвала меня и сказала: «Сыночек, наш папа будет очень доволен, когда узнает, что в 6 лет ты такой умница. Хочешь посмотреть на большой огонь? Если, например, загорится наш дом и все остальное». «Конечно, маменька», — ответил я. Мамаша продолжала: «Помнишь, ты все просил дать тебе для игры коробку спичек? Вот тебе 5 коробков, милый. Хочешь, пойди в сарай и подожги солому. Только смотри, никому не рассказывай, иначе папаша вернется из тюрьмы и застрелит тебя, как негра». Я поджег ферму, и мы получили свыше $60 000 страховки. Награду мамаша купила мне Библию в великолепном кожаном переплете. Каждый квадратный сантиметр кожи стоил $1 с четвертью, ибо это была кожа вождя индейского племени Сиу. Впоследствии оказалось, что вождь живеханек и книготорговец попросту надул нас. В Нью-Йорке мамаша не сидела сложа руки. Эта энергичная женщина решила стать владелицей индейского цирка. В западных газетах было дано объявление о наборе в труппу обладающих хорошим голосом и приятной внешностью краснокожих. На объявление откликнулось около 30 человек. Среди них был вождь племени Сиу, тот самый, насчет которого нас обманул торговец Библиями. Вождя звали Гододласко. Это была прямо находка. Мамаша души в нем не чаяла, и когда мне исполнилось 8 лет... у меня уже было 2 братишек, близнецы бронзового цвета. Мать не могла сама кормить близнецов, потому что Гододласко не желал, чтобы они питались молоком француженки, как я уже говорил, она была из Канады, ибо французы застрелили 9 индейских повстанцев. Пришлось нанять кормилицу-негритянку. И вот отец моих новых братьев влюбился в эту негритянку. Когда мне было 9 лет, он сбежал с ней на запад, нарушив контракт с моей мамашей. Она, разумеется, подала на него в суд. Гододласко был арестован и на очной ставке с моей матерью оскорбил ее грубым ругательством. Она выхватила револьвер и застрелила его. Суд присяжных оправдал ее, и наш цирк стал фешенебельным местом, где собиралось лучшее общество Нью-Йорка и Бруклина. Входной билет стоил 50 центов. Главной достопримечательностью цирка был я, потому что во время суда над мамашей кричал: «Если вы ее осудите, я перестреляю всех присяжных». «Ого», — сказала Мэри, — «вы мне нравитесь, Вильсон». 10 лет я удрал из города, захватив из дому 10 000 долларов и 9-летнюю возлюбленную. Мы отправились вверх по реке Гудзон и переходили от фермы к ферме, а иногда присаживались под деревом, чтобы обняться и сказать друг другу «дорогой, дорогая». «О, милый Вильсон!» — восхищалась Мэри. «Несколько парней, — продолжал Вильсон, — заметили, как я менял 100-долларовую бумажку, напали на нас, отобрали все деньги и бросили нас в реку. Моя спутница утонула, потому что ее ударили по голове молотком. Я же, хоть мне тоже разбили голову, выплыл и к вечеру добрался до деревни, где стянул у приютившего меня пастора все его сбережения и на ближайшей станции взял билет в Чикаго. — Дайте мне вашу руку, Вильсон, — прошептала мисс Мэри. — Ах, как я счастлива, что вы будете моим мужем! — После этого, — повествовал Вильсон, — я мог рассчитывать только на самого себя. 10 лет я стал чистильщиком сапог. О таких карьерах вы, конечно, слышали. В Европе всегда, когда речь заходит о знаменитом американце, говорят, он был чистильщиком сапог. Итак, в 11 и 12 лет я чистильщик сапог, а в 13 уже предстаю перед судом присяжных за то, что выстрелом тяжело ранил своего соперника в любви. Та, из-за которой это произошло, ежедневно чистила у меня туфли. Ей было 12 лет. Чистильщик с другого угла, на год старше меня, тоже влюбился в нее, и чтобы досадить, мне снизил цену за чистку туфель на 1 цент. Моя клиентка, натура практическая, стала пользоваться услугами конкурента, чтобы сэкономить цент. Тогда я купил револьвер. Тот, с которым я с 8 лет не расставался, уже не внушал мне доверия и тяжело ранил соперника. Отправить его на тот свет мне, увы, не удалось. Вильсон вздохнул и добавил: «Заклинаю вас, Мэри, никогда не пользуйтесь револьверами системы Грайн». На суде выяснилось мое имя и то, что я 3 года назад бежал из дому. Я стал героем дня. Газеты заявляли, что если даже меня осудят, публика вправе в таком исключительном случае, как мой, освободить осужденного и избить господ присяжных заседателей. Я сам произнес защитительную речь, закончив ее словами: «Граждане, с ваших губ, быть может, уже готово сорваться слово «да». Отлично, стало быть, я буду осужден. Граждане, с ваших губ, быть может, готово сорваться слово «нет». Отлично, стало быть, я буду оправдан». Мое хладнокровие поразило всех. В результате я был оправдан, и все присяжные заседатели стали чистить обувь только у меня. Один чикагский издатель выпустил открытки с моим портретом, а известный миллионер, которому некуда было девать деньги, решил усыновить меня. Я переехал к нему. Но я слишком привык к свободе и не позволял ему читать мне нотации. Это так огорчило моего приемного отца, что его охватил удар. Я же собрал все, что мог увезти с собой, и уехал в Сан-Франциско. Там я вымазал себе физиономию охрой, нацепил косу и поступил китайцем в кафе «Шантан». Меня рекламировали как единственного китайца в США, умеющего петь американские песенки. К сожалению, был скоро разоблачен настоящим китайцем, который после представления при всей публике обратился ко мне по-китайски. Он так избил меня, что я полгода провалялся в больнице. Выписавшись оттуда, я поступил на корабль. Это было вполне солидное торговое судно. Оно занималось контрабандой. Когда таможенники взорвали его динамитом, я вместе со всеми взлетел на воздух, но упал очень удачно. Рыбаки вытащили меня из воды, высадили на берег, и я очутился на мели, увы, к сожалению, и в переносном смысле. К этому времени мне исполнилось 15 лет. На ферме, куда я нанялся пастухом, было большое стадо. Город находился всего в 5 часах ходьбы, и мне не стоило труда пригнать туда 120 голов скота и распродать его мясоторговцам. С этими деньгами я отправился на восток. — Дорогой Вильсон, — восхищалась Мэри, — именно за такого смельчака я мечтала выйти. — Я торговал оружием, — продолжал Вильсон, — продавал индейцам спиртные напитки, библии и псалтыри. 17 лет я сделался проповедником, популярной среди индейцев секты, и мои прихожане, по моему повелению, оскальпировали проповедника другой секты, который осмелился конкурировать со мной в продаже виски. Превосходно, Вильсон! Затем я менял профессии, как перчатки, убил 5 человек в драках. 5 человек! — просияла Берри. — Вы изумительны! Ограбил 2 банка, Мэри. — нежно закончил Вильсон. И, наконец, стал совладельцем банкирской конторы Вильсон и К. И женихом прекрасной Мэри Уэй, обладательницы $2 миллиона в облигациях государственной ренты. А теперь ваша очередь, дорогая. — Что я могу рассказать? — сказала мисс Мэри. — Только то, что я всегда была богата, и богата сейчас. Моя жизнь текла безмятежно. Я мечтала о таком муже, как вы, незаурядном, как все остальные. И вы появились, о, Вильсон. Дайте мне руку, дорогой, я полюбила вас с первого взгляда. Они говорили еще несколько минут, и Вильсон удалился со словами. — Итак, до завтра, дорогая Мэри. В 11 часов экипаж, церковь, пастор, и мы будем соединены навеки. Ах! «Какой выдающийся человек!» — вздохнула мисс Мэри после его ухода. «Какой замечательный мужчина! С ним жизнь не покажется пресной. Но что это за книгу он оставил? Наверное, выпала у него из кармана». Мэри с уважением подняла книгу, открыла ее и прочла заглавие. «Искусство обхождения с молодыми женщинами и сердечного успеха у них». Разочарованно произнесла она и, перелистав книгу, увидела подчеркнутую фразу: «На романтическую болтовню поддается всякая». Наутро Вильсон получил длинную телеграмму. «Обманщик, я навела о вас справки. Вы не совершали всех тех замечательных поступков, о которых рассказывали. Вы никого не убили и не ограбили. Вы просто заурядный сын заурядного Чарльза Вильсона, честного американского гражданина. А я-то так хорошо о вас думала. Между нами все кончено. Не показывайтесь больше мне на глаза».